успехи. Сильнее правды долгие помехи. Где? В эфире? Я или? Роман прочту быстрее, чем опостылит мне. Осмыслю из истин. Прочту пути, которые на вылет мне пройти. И где тут ответы? Немало знать развитие сюжета, но как без нас? We'll be right back.